Смотри, как роща зеленеет, палящим солнцем облита, а в ней какою негой веет от каждой ветки и листа. Войдем и сядем над корнями дерев, поимых родником, там, где обвеянный их мглами, он шепчет в сумраке немом. Над нами бредят их вершины, в полдневный зной погружены, и лишь порою крик орлины до нас доходит с вышины. Август 1857 года.